Глава 21. Октябрь 2021. Эля. Долбаный вечер. Долбаный Ян. Пошло оно вообще все к черту. Прошло несколько часов, а я все никак не могу успокоиться. Кидаю вещи в чемодан, не глядя. Футболка, вторая, третья. Хватит. Пара толстовок, ночнушка, вторые джинсы, платье. К черту платье. Главное не думать о Яне со всеми вытекающими. Но не думать не получается. Хотя бы потому, что я сама позволила этому случиться, несмотря на то, какими все эти годы были взаимоотношения между нами. Усугубляет все еще и то, что я даже не могу дать себе передышку и трусливо отсидеться в квартире-бункере несколько дней или затеряться в толпе в одном из бесконечных школьных коридоров. Через несколько часов мы сядем в машину. Вместе. И поедем на сборы. Можно, конечно, взять и сломать себе ногу каким-нибудь изощренным способом, но и тогда не уверена, что Ян не взвалит меня к себе на плечи и не запихнет в машину вместе с костылями. Взгляд падает на рабочий стол, где стоит фотография, на которой изображена наша троица. Знала бы Мила, к чему привело ее отсутствие в наших жизнях. Хотя нет, ее бы это очень огорчило. 3 года назад, когда я ее не стала, Ян был единственным, кого я хотела видеть и в ком нуждалась. Но, как оказалось, меня он видеть не хотел совсем. Ну вот и сумка собрана, а проблема осталась нерешенной. А я ведь даже не могу ни с кем поделиться. Рассказать родителям? Точно нет. Друзьям? А что они сделают? А натравливать их на Яна — последнее, чего бы мне хотелось. Звенит будильник. Боже, уже 5? Выходим из подъезда. Ян, такой же невыспавшийся и хмурый, как и я, молча перехватывает мои сумки и идет вперед. Это радует. Последнее, что мне нужно сейчас, это его едкие комментарии насчет того, что произошло между нами несколько часов назад. Машина Вадима уже ждет нас. Парень сигналит несколько раз, наплевав на раннее время. Ну, конечно. Не ему потом выслушивать соседские возмущения. Ян закидывает наши вещи в багажник и идет к передней двери. Я сажусь сзади. «А чего хмурые такие? Словно не выспались?» — спрашивает Вадим, наигранно вскидывая брови. На удивление, я даже немного рада видеть этого парня. Возможно, в такой напряженной обстановке как раз не хватает одного вечно надоедливого весельчака. Выезжаем. Смотрю в окно, нервно стуча пальцами по подлокотнику. До базы, где проходят сборы, ехать около 10 часов. 10 часов в машине с парнями, с которыми я бы никогда раньше не провела и часа по доброй воле. «Остальные уже уехали?» — спрашивает у Вадима Ян. «Вроде. Автобус должен был прибыть к 4. «Автобус? Был автобус? Просто класс!» Если бы я узнала о наличии автобуса заранее, напросилась бы ехать вместе со всеми. Каждые 2 часа мы делаем небольшие остановки, чтобы перекусить, сходить в туалет и просто размять ноги. Как могу, избегаю прямого пересечения с Яном, хотя сделать это в поездке такого типа довольно сложно. Сплю, слушаю музыку в наушниках, снова сплю. Мне плевать, о чем разговаривают парни. Просыпаюсь от того, что кто-то хлопает меня по плечу. «А?» — вынимаю наушник из уха. «Чё-то с тачкой!» — говорит Вадим. «Чуток подзадержимся! Можешь выйти размяться!» «Ну а я что? Я не против». Пока парни, склонившись над капотом, с чем-то возятся, иду в сторону небольшой придорожной кафешки. Внутри довольно уютно, чем-то отдаленно напоминает бар для байкеров. Подхожу к стойке. «Колу со льдом, пожалуйста». «Лед закончился». Девушка за стойкой виновато поджимает губы. «Ну, тогда без льда». Сажусь на высокий стул и ожидаю свой напиток. «Добрый день. Можете подсказать, где у вас тут ближайшая шиномонтажка?» Двери открываются, и заходит Ян. «Правее, через здание», — отвечает девушка. «Что-то сломалось?» спрашиваю у него. но он не отвечает и выходит на улицу. Козёл. «С вами?» — улыбаясь, спрашивает девушка и ставит передо мной стакан с колой. «К сожалению, да. Опоздаем мы на сборы или нет? Мне все равно. Я вообще не должна была здесь находиться. И то, что я сейчас сижу в какой-то дыре где-то под Воронежем, это все прихоть Яна. Главное, что когда все закончится, я больше не буду ему должна». Парни отсутствуют довольно долго, поэтому, когда в помещение заходит Вадим, я от нетерпения вскакиваю со стула. «Да сиди!» — кидает он и подходит к девушке. «Добрый день! У вас есть свободные номера?» «В смысле? Мы остаемся?» — спрашиваю я. «Там деталь одна сгорела. Заказали новую, будет завтра утром. Пока все равно ничего не сможем». «У нас остался только один номер». Девушка смотрит в монитор и затем на нас. «Но там как раз три кровати». «Зашибись». «Отлично, нам подходит». «Ничего нам не подходит». Подхожу к блондину. «Здорово, он взял и все решил сам». «Ну, хочешь, спи в машине». «И буду». «Чудесно. Там как раз пять потных автослесарей тебя ждут. Глядишь, и платить за ремонт не придется». Ян появляется на пороге. «Я не собираюсь с ним спать. Я чуть ли не визжу, но как же он меня бесит!» А потом понимаю, как двусмысленно звучали мои слова. «Да кому ты нужна?» Ян подходит к стойке. «Мне хочется напомнить ему о том, что вообще-то вчера вечером это он первым меня поцеловал. Но вовремя вспоминаю, что мы здесь не одни». «Как же вы задрали!» Вадим шумно выдыхает и берет ключи со стойки. «Переночуем и утром отсюда свалим. А пока потерпите!» За девушкой поднимаемся на второй этаж. Тут длинный коридор с множеством комнат по правую и левую стороны. «Вот ваша». Девушка открывает дверь, и мы оказываемся в небольшой, но достаточно чистой комнатке. Две полутораспальные кровати стоят у стены напротив окна, над ними висит какая-то маленькая картина с лимонами. Третья стоит чуть поодаль, у противоположной стены. Ее и занимаю. «Если вам что-то понадобится, я буду внизу», сообщает девушка, смущенно посмотрев на парней, и выходит из комнаты. С ее уходом пространство словно сокращается вдвое. Только сейчас до меня начинает доходить, что я нахожусь в одном помещении с Яном и Вадимом. «Ну, я в душ, а то потный, как свинья». Вадим открывает шкаф, берет полотенце и идет в ванную. «И тебе советую», — обращается к Яну. «Боже, они что, будут мыться за стенкой, пока я здесь?» Ян усмехается, посмотрев на меня. «Что, так заметно, о чем я думаю?» Сажусь на кровать. За стенкой слышится, как включается душ, а затем и то, как Вадим начинает напевать какую-то песню. «Придурок». Бросаю взгляд на Яна. Он ловит его и, смотря прямо на меня, снимает футболку, а затем тянется к ремню. Он точно понимает, что хорош, поэтому и ведет себя как засранец. Вчера он тоже был без футболки, а потом посадил меня на колени, как наездницу, и поцеловал. «Пойду закажу ужин». Вспыхиваю, вскакиваю с кровати и через мгновение уже стою у двери. Сердце колотится, как ненормальное. «Боже, во что я ввязалась?»